Глава 64. В темноте светлые волосы и голубое платье притягивали взгляды, как огни маяка. Первым среагировал Андрей. Он бросился следом, как бросаются за добычей, с азартом и пеленой на глазах. Эмиль тоже не выдержал и присоединился к погоне. Я побежала следом, но они быстро оторвались, настигли ее и повалили в визжащую на траву. Короткая борьба, рычание. Я подоспела, когда ей заломили руки за голову, открывая шею. Лариса рыдала, извивалась и мотала головой, но не могла вывернуться. Я втиснулась между ними. Андрею уперлась ногой в живот, а Эмиля оттолкнула руками. «Что ты делаешь?» — заорала я на него, почти добравшегося до горла девушки. «Она тебе кровь добровольно давала!» Я прикрыла ее сверху, обняла шею руками. Лариса слабо трепыхалась подо мной, придавленная сразу тремя телами. Я уткнулась лицом в пахнущую летней ночью траву, ощущая на себе рты вампиров. Эмиль повозил влажными губами по предплечью, взял зубами, пробуя, понял, что это я, и отпустил. Андрей прикусил мне плечо. «Прекратите бороться», — сказала я ей на ухо. «Они отстанут». Лариса затихла, и постепенно они угомонились. Первым отодвинулся Андрей. Эмиль еще жарко дышал в руку, но и он сполз с нас. Повезло, что не голодные. «Не убегайте от вампиров», — разозлилась я, приподнимаясь, обслюнявленная и помятая. «Вас так сожрут!» Лариса села, пряча лицо в ладонях, и с глухими рыданиями затрясла головой. На платье расплылись пятна крови из-за раны Миля. Я не разобрала, что она говорила. «Пойдемте». Я подхватила ее под руку, помогая встать. «Я вас отвезу». Мы вернулись к домику, и я ни разу не оглянулась. Я дико злилась. На них обоих. На Эмиля за то, что выдал мой секрет, всем причинив боль. На Андрея за то, что напал на моего бывшего, который мне не безразличен. Рыдающую Ларису я посадила в машину Десмодова. Не способная выдавить ни слова, она показывала куда-то вглубь разрушенного дома. «Вещи!» — разобрала я. «Помогите собрать!» Я нашла пустой пакет среди мусора, и мы вместе начали собирать хлам, что валялся на столе и вокруг. Бумаги, немного боеприпасов. В куче я нашла и пулю от пистолета Десмодова. Села на пол, рассматривая ее в пальцах, а затем сунула в карман. Вампиры вернулись на поляну. Лариса с пакетом спряталась в машине, а мне пришлось искать ключи. У капота я столкнулась с Андреем. Эмиль стоял чуть поодаль и пристально следил за нами, все еще закрывая рану на шее. Под его взглядом я чувствовала себя скованно. Не хотела стать причиной следующего витка драки. Хотя, может, и не будет больше никакой драки. Андрей ведь остановился сам. Из злости воткнув нож в горло Эмилю за нашу страстную близость. Еще и без предохранения. Черт. От отчаяния я закрыла глаза. «Я помогу». Андрей перехватил запястье, когда мои пальцы зависли над карманом Десмодова. Я не смотрела на него. Не могла. И все время молчала, пока он обшаривал вампира. Только когда подал ключи, спросила. «Ты меня простишь?» «Кармен, вот даже не знаю, что тебе сказать». Он вздохнул. «Ты постоянно к Эмилю липнешь, а я не люблю быть вторым, понимаешь? Я тебе не запасной аэродром». «Прости», — пробормотала я. «Я не беременна, не думаю. Какая разница? Ты мне изменила», — закончил он. Звучало это как «между нами все кончено». Я открыла рот, собираясь сказать, что больше никогда, но не выдавила ни слова. Они толкались в горле. Много, очень много ненужных слов, которые ничего не исправят. Мы вроде как встречались, а я переспала с другим. Эмоции, которые меня на это толкнули, они только мне важны, а не ему. Я не сумею объясниться. Для него важно, что я позволила себе слишком много с бывшим мужем. И все. Точка. «Прости», — еще раз выдавила я. Эмиля трудно за это винить. Чего я ждала? Что он сохранит все в тайне? Это самый быстрый путь избавиться от соперника. А Эмиль всегда и идет самым быстрым путем, думая о себе. Не обо мне. «Урод!» — дрожащим голосом сказала я, проходя мимо Эмиля. «Не смей за мной ходить!» Он перехватил мою руку, мягко сжал, призывая посмотреть в глаза. Я и посмотрела. На лицо, нечеловеческое и жестокое. «Если ты беременна...» «А это не твое дело!» С вызовом отрезала я. «Тебя это не касается, понял? Отпусти!» Я быстро села за руль, с полоборота завела машину и захлопнула дверь. Лариса притихла на сиденье рядом, вымотанная и подавленная. Взгляд стал мутным, остановился, как после сильного стресса. Она не отреагировала, когда я тронулась, выезжая на грунтовку. Я смотрела в зеркало, пока разгромленный дом и Эмиль, растерянно стоящий на дороге, не скрылись за поворотом. Потом перевела взгляд вперед, на лесную дорогу, которая терялась в темноте. Свет тусклых фар не доставал до конца. Я старалась не замечать, как щекотно слезы сползают по лицу. Мы вернулись в город. Поразмыслив, я решила остановиться в гостинице. Соврала на ресепшн, что мы иногородние, и попали в аварию. И уже через 10 минут получила вполне приличный номер на двоих. Там Лариса слегка встряхнулась. Я приняла душ, но переодеться было не во что. Страшно хотелось кофе и чего-нибудь поесть. Я села на кровать, оперлась на нее задеревеневшими руками. Все тело ныло. Я была вымотана досуха. И не только разборками. Вампиры умеют вытрепать нервы. И не чужие ведь мне. Свои же. Вроде как. Любимые. Пошли они оба на все четыре стороны. А вдруг я беременна? От этой мысли пронзила ужасом. Я поежилась, обхватывая себя руками. Лариса, вытиравшая испачканные руки салфеткой, заметила, что я дрожу, и нахмурилась. «Вам плохо?» «Да уж, нехорошо. Все нормально», — буркнула я. «Лариса, вы меня обманули, когда пришли за помощью. Вы ведь знали, что вы вампирша. Не могли не знать». Она опустила глаза и снова принялась оттирать пальцы. Под ногти забилась грязь. «Простите», — пролепетала она. «Олег говорил, никому нельзя рассказывать, что это опасно». «С Олегом не поспоришь». Но я не могла поверить, что эта милая девушка обвела меня вокруг пальца. Хотя если врешь всю жизнь, постепенно срастаешься с ложью. Она становится второй шкурой, по себе знаю. «Когда Олег пропал», — продолжила она, — «я запаниковала. А он говорил, если что случится, обратись к Андрею, он поможет». «Вы говорили, он пару недель назад ездил в Питер». Перебила я. «За деньгами?» Лариса кивнула, пододвинула к себе пакет и начала копаться в смятых бумагах из дома Десмодова, попутно рассказывая. С той поездки все и началось. Зря он за ними вернулся. Я уже поняла, что так он себя раскрыл. Десмодов, который знал, где они спрятаны, выследил его и, в конце концов, убил. Только правды выходит, Касьянов ему так и не сказал, даже под пытками. Лариса нашла газету и показала мне. Я бегло пролистала странички. Та самая, из ячейки 6-летней давности. Вообще, эта газета должна была валяться у Андрея. Я отдала ему ее с прочими вещами. Но он, не найдя в ней ценности, бросил ее, а Десмодов подобрал. «Там записка». Лариса шмыгнула носом. «На последней странице. Он там адрес написал». Наконец я нашла, что она имеет в виду. Мелким, слегка неровным почерком на чистом поле под колонкой была приписка. Писал явно Олег. Узнаваемым почерком опытного чертежника. Немного испорченным спешкой. Незнакомый адрес дома и координаты. Указание, где искать спрятанные деньги. Андрей знал, где они. Не знала только Лариса. Значит, закладку он сделал для твоих. Андрею письмо и вещи, Ларисе деньги и намек, где взять еще. Теперь я поняла, почему он не захотел прямо говорить с обоими. Иначе Андрею пришлось бы рассказать о Ларисе. А ей? О том, что участвовала в убийстве ее отца. Я все гадала, зачем он положил газету в ячейку. А все оказалось просто. Олег написал адрес дома на том, что оказалось под рукой. Я бросила ее на кровать и вздохнула. «Что еще в пакете? Показывайте». Лариса замешкалась и слегка покраснела. «Я хочу их взять себе». «Что?» — не поняла я. «Вещи?» «Деньги». «Нет проблем». Я пожала плечами. «Получается, они и есть ваши?» Она достала несколько смятых листов и разгладила их на кровати. «Это записи того парня. Думаю, ценные. Я заметила газету среди вещей и решила все взять». Следующим из пакета появился документ в пластиковом пакете. «А это тоже от Олега. Оказывается, он и на меня доверенность выписал. Только я не знала. Наверное, не успел отдать». Я рассмотрела документ. «Значит, я права. Не только для Андрея он сложил вещи в ячейку, но и для приемной дочери тоже. Только доверенность на ее имя была у Олега при себе. И забрал ее Десмодов, когда убил Касьянова». «Правильно. Кто выписывает доверенность на друга, с которым много лет не виделся, но не выписывает на дочь?» Я хотела похвалить Ларису за предусмотрительность, но промолчала. Она куда сообразительнее меня. «А что в записях?» Я пододвинула к себе листы, но ничего не разобрала. Какие-то схемы, формулы и масса текста мелким почерком. Но несколько знакомых оружейных терминов я узнала. «Это я себе заберу». Я сложила их и спрятала в карман, намереваясь посидеть над ними дома. Десмодов говорил, их семья оружейники, и интуиция подсказывала, что записи стоящие. «Расскажите все по порядку», — попросила я. «Что Олег говорил вам о родителях?»